иначе это не назвать. Сейчас этот дворец был ярко освещен, и там, судя по всему, шла нехилая такая гулянка. Глядя на все это, я задумчиво произнес: «Сейчас пойдем или подождем, пока это закончится». Глава 12. Стив, глядя на особняк, произнес: «Они часто так гуляют, скорее всего, это затянется до утра». «Подожди, я не понял. Главарь сейчас гуляет со своими охранниками, просто позвав девчонок, или к нему прибыли гости?» — переспросил и с интересом стал ждать ответа. «Если там сейчас бухают и охранники тоже, то это может быть проще, чем я думал. Нет, я же говорил, гостей здесь не бывает, только охрана и девочки. Весело тут у вас. Хорошая охрана получается из пьяных бойцов. Или, может, они там не пьющие?» Стив хмыкнул и ответил: «Я несколько раз наблюдал за подобными пьянками, все там сейчас пьют. Охрана до беспамятства не напивается, но то, что пьют все, это точно. Собственно, тут у меня план действия и сложился. Да и чему там складываться, иди и делай грязную работу». Открытым оставался только один вопрос: что делать с дамами? Как-то я не готов стрелять по женщинам. Посмотрел на Стивена и подумал, что он тоже вряд ли захочет с ними воевать, и как с этим быть, я пока даже представить не могу. Конечно, я поделился этими своими мыслями со спутником, а потом добавил: в принципе, все выполнимо за исключением одного. Я имею в виду присутствующих там девчатах. Увидев, как убивают их клиентов, они могут такой крик поднять, что и стрельбы не надо будет. Вообще не представляю, как с ними обойтись так, чтобы не переполошить всех в окрестностях, не убивать же девочек в самом деле. С этим Стивен согласился и тоже задумался. Так и сидели некоторое время, размышляя о решении проблемы, и не понимали, как нам быть. Время между тем уходило, поэтому что-то надо было предпринимать и, желательно, уже сейчас. Немного подумав, я заговорил: «Сиди не сиди, а делать что-то надо. Плохо, что нам нечем прикрыть лица, что-нибудь типа лыжных шапочек сейчас не помешало бы. Придется обойтись подручными средствами, благо ткани на убитых бандитах достаточно. Значит, действовать будем так: прикрываем лица, насколько это возможно, вооружаемся еще стволами, снятыми с бандитов». С этими словами я протянул Стивену его пистолет. «И пойдем потихоньку работать. Я иду впереди и зачищаю охрану. Твоя задача – не дать дамам поднять крик. Делай, что хочешь, целуй, уговаривай, да хоть на колени перед ними становись, но крика быть не должно. Плохо, что у меня мало патронов к револьверу, всего 12 штук, только и остается надеяться, что этого хватит. Так-то вроде все сказал, можно и начинать. Хотя нет, не все. Наша машина во время подготовки стояла на пригорке, с которого мы наблюдали за особняком. Если ее немного подтолкнуть, можно скатиться практически к особняку и обеспечить себе транспорт для эвакуации, на случай отступления или, правильнее сказать, бегства. Пока мы снимали с бандитов рубашки и резали их на куски, чтобы соорудить что-то вроде банданы прикрытиями лица, я продолжил инструктаж своего подельника: «Стив, запомни хорошенько, стреляю только я, у меня револьвер с глушителем, есть шанс обойтись без шума. Если мы облажаемся, и начнется перестрелка с бандитами, сразу уходим, прикрывая друг друга. Иными словами, отступаем по очереди». Один отбежал, занял позицию и начал палить так, чтобы не дать противнику и голову поднять. Другой в это время отступает, и так, пока не доберемся до машины, а там просто уезжаем. «И не переживай, не сможем закончить дело сейчас, решим вопрос завтра, тянуть не будем, не в наших это интересах. Но лучше бы все сделать здесь и сейчас, для нас лучше». Стивен выслушал меня внимательно и спросил: «А с девчатами, что делать будем?» «Да ничего, закроем в каком-нибудь глухом помещении и пусть ждут, пока их освободят». Как я и рассчитывал, машина скатилась бесшумно и остановилась в 30 шагах от кованого забора, огораживающего территорию особняка. В итоге мы оказались недалеко от калитки, выполняющей роль черного хода. В общем, зашли с тыла. Перемахнуть не такой уж высокий забор проблем не составило. На улице никого не было, так что мы без проблем проникли в особняк. Дверь оказалась не заперта. Сразу за ней был небольшой предбанник, из которого вели еще две двери. Одна – в кладовку, заставленную всяким хозяйственным инвентарем, а вторая – в довольно широкий коридор. Вдоль его стен я насчитал еще четыре двери, ведущие в какие-то комнаты, а пятая широченная дверь была в противоположном конце коридора. Действовали мы не торопясь, проверяя, нет ли людей в каждой комнате по ходу нашего движения. В первых трех комнатах непонятного назначения людей мы не нашли, а вот в четвертой, которая оказалась кухней с еще одной дверью, ведущей, как я предполагаю, в столовую, мы застали одну даму, шустро раскладывающую по тарелкам мясную нарезку. Я постарался подойти к ней со спины совершенно беззвучно, и у меня получилось. Да и несложно тихо подойти к человеку, сосредоточенному на своем деле, да еще и мурлыкающему себе под нос какую-то песенку. Тем более, что из глубин особняка доносились довольно громкие звуки музыки, судя по проскакивающим время от времени хрипам, патефонной. В общем, я подошел незамеченным, прижался к ней всем телом и, предварительно подготовившись вырубить ее наглухо, если она поведет себя неправильно, тихо спросил ее на ухо: «Ты жить хочешь, красавица?» Девушка вздрогнула всем телом и попыталась развернуться, но я не позволил, еще крепче прижав ее к себе, и снова прошептал: «Стой, как стоишь, тихо отвечай на вопросы, и все будет хорошо. Если начнешь буянить, умрешь». Девушку начала бить крупная дрожь, но вела она себя прилично, и в ответ только кивнула. «Сколько человек сейчас в доме?» — спросил я и чуть-чуть отодвинулся. Просто мой организм отреагировал слишком уж бурно на находящееся в моих руках женское тело. Эта зараза, похоже, успела почувствовать напряжение у меня в определенном месте, потому что при ответе слегка подалась назад, да еще и попкой вильнула очень уж интересно. «Шесть гангстеров и, не считая меня, пять девчонок», — ответила она. «Уходите, а то они вас убьют, они же гангстеры. Ты, милая, не отвлекайся, расскажи, кто где находится». Она секунду подумала и ответила, еще сильнее вильнув попкой: «Три сейчас наверху, разошлись по спальням с девчонками, а еще трое сидят за столом в обеденном зале». Она на секунду запнулась. «Пьют и девчонок поет». Я не выдержал издевательства над собой и произнес: «Я тебя прошу, прекрати прижиматься и крутить попой, я не железный, а мне сейчас не до этого». Она чуть отстранилась и ответила: «Извини, больше не буду». «Вы всех убьете?» «Нет, тебя точно нет, а вот за подруг твоих не знаю, их придется убить, если они начнут кричать, нам шум не нужен». Я специально ей так ответил, вдруг она переживает за подруг так, что поможет решить эту задачу. И я не ошибся. Девчонка оказалась правильной или дурной, тут как посмотреть, но она сразу предложила: «Давайте я попробую увести из-за стола подруг, просто попрошу их помочь мне принести еду». Идея мне понравилась. Вообще эта девчонка очень уж быстро пришла в себя, что и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что не надо гасить истерику и все такое, а плохо, потому что она, похоже, бывала в переделках, и неизвестно, чего от нее можно ждать. Мало ли, что она себе надумает, вдруг она кого-нибудь из бандитов любит и попытается спасти. Мои размышления прервал Стивен. Он подошел и прошептал, пытаясь мне подыграть: «Давай попробуем довериться девушке, жалко ее подруг, вдруг удастся их спасти». Я выдержал довольно длинную паузу, изображая раздумья, и произнес: «Хорошо, но смотри, подруга, чуть что не так, и ты по-любому умрешь, даже не надейся, что промахнусь, точно пристрелю». Девушка кивнула и прошептала: «Я туда даже не пойду, дверь открою и позову». «Ну давай попробуем». Я отступил от нее на шаг, а потом отошел в сторону и встал рядом с дверью. С другой стороны от двери занял позицию Стивен. Девчата примчались на зов подруги практически мгновенно, и было их не две, как я думал, а сразу три. Они резво заскочили на кухню, не заметив сначала посторонних, а когда увидели, сразу застыли, как статуи. Я начал действовать, как только последняя из них вошла на кухню, только и успел кивнуть Стиву на девчат, как бы говоря, чтобы присмотрел за ними. Шаг, и я в дверном проеме, второй был чуть наискосок, и передо мной открылось сразу почти все пространство зала. Три бандита сидели за столом, два спиной ко мне и один боком, а еще один как раз усаживался за стол и оказался лицом ко мне. С него я и начал отстрел, при этом двигаясь к этому самому столу. Зал был действительно большим, и цели оказались на расстоянии метров 12 от меня. Чтобы точно не промахнуться, я старался оказаться как можно ближе к ним. Повезло, что парни были расслаблены и не ожидали нападения. В первого бандита я всадил две пули, страхуясь. Он был, пусть и незначительно, но дальше остальных, поэтому я и стрелял двойкой. Второму, сидевшему боком, хватило одного выстрела. Я очень удачно попал прямо в голову. Собственно, я туда и целился, хотя это очень непрофессионально, ведь голова – маленькая цель для короткоствола, даже с такого незначительного расстояния. Но я сознательно решил рискнуть, чтобы сэкономить патроны, и не прогадал. В еще двух бандитов, которые так и не успели понять, что их убивают, я стрелял практически в упор, и им хватило по одной пули. Конечно, по-хорошему надо было бы сделать контрольные выстрелы, но мне сейчас было не до этого. Даже если кого-то из них я не добил, что вряд ли, тратить на них патроны я и не подумал, и так все слишком тонко с этим делом, можно сказать, в притирку. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я перезаряжался, добивая барабан револьвера до полного. На втором этаже я оказался в обширном холле, который как бы пересекал коридор, располагаясь перпендикулярно лестнице. Вдоль стен этого коридора стояли несколько статуй, которые меня изрядно напугали. Только чудом не начал по ним стрелять. Так вышло из-за того, что в коридоре почему-то горела только одна лампочка, да и то в противоположной от статуи стороне. Сдержался и пошел в сторону, откуда доносился довольно громкий женский плач, звонкие хлопки пощечины и глухой мужской голос, который что-то неразборчиво бормотал, с даже отсюда заметной ненавистью. Это все так хорошо было слышно из-за слегка приоткрытой двери в спальню, заглянув в которую сквозь эту щель, я увидел нелицеприятную картину. Стоящий ко мне спиной или даже чуть полубоком здоровенный амбал держал за волосы плачущую девчонку, запрокинувшую голову, и отвешивал ей хлесткие пощечины, приговаривая, что он ее научит правильно доставлять удовольствие мужчине. По-хорошему, мне надо было бы пристрелить этого урода, успокоить девчонку, велеть сидеть здесь тихо и идти искать последнего оставшегося в живых бандита. Но очень уж хотелось взять главаря живым и немного порасспрашивать его, ведь информация – это тоже деньги, и немалые. Не зная, как этот самый главарь выглядит, решил рискнуть и вырубить этого любителя избивать женщин, не прибегая к стрельбе. Дверь открылась без скрипа, и, скользнув внутрь, я сделал два стремительных шага к своей цели, не особо таясь. Смысла в этом не было, потому что, скорее всего, из-за усилившегося сквозняка, амбал начал поворачивать голову в мою сторону. Он оказался действительно неплохо подготовленным бойцом и почти успел уклониться от моего удара рукоятью револьвера в голову, но только почти. Пусть и вскользь, но я попал и тем самым ввел его в состояние грогги. Другими словами, он поплыл, и я поспешил этим воспользоваться. Сначала зарядил левый боковой в подбородок, что усугубило его состояние, а потом добавил второй раз рукоятью револьвера по макушке. Этого ему хватило за глаза, и он кулем свалился на пол, но без грохота, потому что я успел его придержать. Девчонка, ставшая свидетелем этой короткой схватки, уже открыла рот, чтобы завизжать, но я не позволил. Нет, я не закрыл ей рот и бить не стал, просто негромко произнес: «Закричишь, сразу умрешь». Она явно меня услышала, потому что захлопнула ротик и, сжавшись, как мышь перед котом, застыла. Я понял, что она в состоянии воспринимать информацию, и добавил: «Сейчас я свяжу вас с бандитом и оставлю здесь ненадолго. Будешь вести себя хорошо, останешься в живых, и твои мучения не затянутся. Попытаешься сопротивляться, умрешь». С нее и начал. Разорвал на полосы простыню, предварительно надрезав ножом, и так шустро, как это вообще возможно, спеленал сначала ее, не забыв соорудить и вставить ей в рот кляп, а потом и отключившегося бандита. Последнего клиента пришлось поискать. Три комнаты проверил, прежде чем его нашел. Здесь мне откровенно повезло. Довольно упитанный тучный мужик с лысой как коленка головой, мирно спал в обнимку с молоденькой девчонкой. Не задумываясь ни на мгновение, долбанул его рукояткой револьвера по лбу, тут же прикрыл своей ладонью рот проснувшейся девчонке, велел ей молчать, и сделал все то же самое, что и в прошлой комнате. Связал сначала обнаженную нимфу, а потом лысого мужика. Только после этого я расслабился и посидел пару минут на краю кровати, отходя от дикого напряжения, в котором находился все время с самого начала этой авантюры. Немного передохнув, если эту паузу можно так назвать, я пошел проверять все остальные комнаты на этом этаже, а потом и по первому пробежался, обследовав все, что мы пропустили. Немного задержался в подвале, где обнаружил нехилый арсенал, битком набитый самым разным оружием, из-за которого я и залип ненадолго. Закончив обследовать особняк, я отправился на кухню, где оставил своего спутника в компании четырех девчат. Обнаруженная там картина рассмешила и умилила меня. Девчата сгрудились в одном углу и о чем-то тихонько шептались. Стивен сидел в противоположном углу и не сводил с них глаз, держа в каждой руке по пистолету. Не удержался, чтобы не подколоть его, и произнес: «Вот что ты за человек, ты бы хоть присесть девчатам предложил, а то застыл, как истукан, ослепленный их красотой». Тот сначала посмотрел на меня недоуменно, а потом спросил: «Как все прошло?» «Да нормально все, но о деталях позже, сейчас дел много», — выпалил я на одном дыхании, а повернулся к девочкам. «Так, девчата, сейчас дружно идем за мной, я для вас подыскал подходящую комнату, где вам придется провести какое-то время, пока мы не закончим здесь свои дела. Обещаю, перед тем как уйдем, обязательно вас отпустим». «Да, и за подруг не беспокойтесь, скоро приведу их к вам». Мы отвели девочек в подвал и закрыли в глухой комнате, которая, скорее всего, и предназначалась для содержания пленников. Я определил это по деревянным нарам и оборудованному там санузлу, умывальнику и унитазу. Подвал был сухой, со сделанной по уму вентиляцией, поэтому ничего страшного не случится, если девчата недолго посидят здесь. Подкинем им одеял, чтобы не мерзли, и пусть пока отдыхают. Отправить в эту камеру оставшихся дам труда не составило, да и времени много не понадобилось. Сложнее было уговорить Стивена не убивать главаря сразу, а сначала допросить. Просто надо было видеть полицейского, когда он увидел связанного врага. С трудом его оттащил и не дал убить упитанного бандита сразу. Да, именно Пухлиший оказался главарем, и очень хорошо, что мне удалось взять его живым. Второго пленника я собрался было просто пристрелить, но потом решил немного повременить. Просто подумал, что его тоже не лишним будет поспрашивать, вдруг знает что полезное, да и за избитую девчонку захотелось отыграться. Терпеть ненавижу, когда кто-то бьет женщин, тем более настолько беззащитных. Стивену я не рискнул доверить допрос главаря, он буквально копытом бил, так ему хотелось побыстрее прибить своего врага. Но я решил начать со второго пленника и не прогадал. Если поначалу он, когда я привел его в чувство, пытался угрожать и рассказывать, что с нами сделают его подельники, то уже после третьего сломанного или скорее расплющенного в пассатижах пальца он запел, как соловей. Много интересного он рассказал, давно находился рядом с главарем, поэтому и знал немало. Именно он рассказал о потайной комнате сейфе, примыкающей к спальне хозяина, где тот хранил свои основные капиталы и важные документы. Забегая вперед, скажу, что в плане допроса главарь оказался на порядок труднее подчиненного и ломать его пришлось всерьез и довольно долго. По крайней мере, до рассказа о потайной комнате он продержался почти полчаса. Я, конечно, не профессионал в выбивании признаний, но кто жил в 90-е, тот поневоле наслушался, как это обычно происходит. Да и на службе в армии я кое-чего нахватался, поэтому, пусть и с трудом, но своего я добился, выпотрошил их до донышка. Когда мы со Стивеном параллельно с допросом вскрыли потайную комнату и еще пару небольших, но очень интересных тайников, у меня невольно промелькнула мысль, что в Америке самый прибыльный бизнес – это грабеж главарей бандитских группировок. В потайной комнате мы обнаружили 720 тысяч долларов, чуть меньше 100 килограммов золота в слитках и целую кучу интересных бумаг, среди которых были документы на недвижимость, принадлежащую главарю, и компромат на кое-каких важных людей. Главарь оказался аккуратистом, поэтому считать прибыль нам не пришлось. Все было добротно упаковано и подготовлено на случай экстренной эвакуации. Более того, мы нашли подробное описание содержимого каждого чемодана и саквояжа, а еще своеобразную книгу прихода и расхода, в которой все было учтено совсем уж до последнего цента. Это очень облегчало задачу и по вывозу содержимого, и по его разделу. В двух других тайниках мы обнаружили довольно много драгоценностей в одном и несколько тысяч золотых монет в другом. Серебра в тайниках не было, если не считать несколько столовых сервизов, найденных в закрытой комнате, о которой, кстати, поведал бывший охранник. Видно, не в чести этот металл у местных бандитов. Сервизы, кстати, тоже были упакованы в ящики и готовы к транспортировке, поэтому мы решили их забрать. Вообще вся добыча очень хорошо делилась на две части, и проблем с этим не предвиделось, а вот по поводу другого актива возник небольшой спор. Увидев бумаги, при помощи которых некоторых видных деятелей можно надолго упрятать за решетку или вообще отправить на электрический стул,